Сколько ночей они провели в спорах за и против самоубийства с глубокомыслием философов, обряженных в смирительные рубашки. Утром мальчик не сказал ни слова, и только когда они собирались отправиться в путь, обернулся, посмотрел на место их стоянки, прошептал: «Она не вернется?» «Нет», — ответил он.